Глава 10. Пробуждение. Медведь Гар считается главным хищником в лесу. Однако, встречая ящерицу Каматар, он отступает, зная о ядовитом укусе рептилии. Этот пример иллюстрирует отношения между двумя существами и не относится ни к волку, ни к кроку, ни к любому другому хищнику. То же самое верно и в отношении Гривара. Победа над одним противником, даже самым грозным, не означает победы над теми, кого он победил. Раздел 7. 18 заповедь Кодекса боя. Над Карстоком встало утро, и рассвет бросил через высокие окна осколки рубинового света на деревянный пол склада. Сайлас скинул плащ и повернулся к Мюррею. Сяга много раз видел глаза брата перед тем, как вступал в круг. Вырвав Сяга из когтей Арклайта, Сайлас укрыл его в надежном месте. Несколько месяцев брат был рядом, помогал лечить раны. Несколько месяцев прошло, прежде чем Сяга перестал видеть испещренные венами лица служителей Арклайта, мучителей, истязавших его тело и разум в поисках скрытых в них секретов. Лишь после того, как Сайлас вернул Сяга к жизни, тот смог открывать глаза, видеть восход солнца и не кричать от страха. Тюремные кошмары, наконец, исчезли. Но потом на смену жутким видениям Арклайта пришли другие. Остров Колыбель. Иногда Сяга бывал в этом мире, мире со складом, повстанцами, Мюрреем и друзьями из цитадели. Но куда больше времени он проводил в другом месте, ясным и реальным для него, где он был узником Колыбели. Сейчас Сяга находился на складе, наблюдал за Мюрреем Пирсоном, покачивавшим головой из стороны в сторону и поглядывавшим на Сайлоса. Сяга помнил Мюррея, помнил, как могучий Гривар вытащил его из невольничьего круга, помнил, как Мюррей вывез его в верхний мир, дал приют, обучил и привел в лицей. И все же после прибытия в этот новый мир никаких теплых чувств к Мюррею Пирсону Сяга не испытывал. Мюррей и остальные драконыши были призраками из прошлого, явившимися сюда как непрошенные гости. В этом мире Сяга не был тем пареньком, каким его помнили друзья. В этом мире он был душителем. И перед душителем стояла одна единственная цель — избавить планету от гнойной инфекции, от даймё. Его путь тот же, что и у брата. Сайлас склонил голову на бок, прислушиваясь к голосам. Мюррей посмотрел на Сего. Посмотрел, как будто умоляюще. Напуган. «Ты знаешь, кто ты. В душе ты тот парень, которого я нашел в глуби». На мгновение Мюррей сделался настоящим. Утренний свет падал на изможденное бородатое лицо и отражался в белом камне на месте выбитого глаза. Когда-то Мюррей бился за его, Сяга, свободу, и сейчас это повторится. «Сяга!» — продолжал Мюррей, не обращая внимания на маячившую перед ним фигуру истребителя. «Только ты знаешь, за что сражаешься. Не за Сайлоса и не за его дело». Сайлас встал перед Мюрреем, закрыв от брата старого Гривара. «Хватит разговоров!» Истребитель поднял руку и поманил противника к себе. «Давай займемся тем, в чем наше предназначение!» Мюррей стиснул зубы и шагнул навстречу Сайласу. «Хитро!» — пробормотал Мюррей, обходя Сайласа. Истребитель оставался на месте и только следил за ним волчьими глазами. Он даже не срезал угол, когда Мюррей обогнул его. Конечно, Мюррей распознал стратегию, такой же придерживался Сега. Стоял неподвижно до последнего момента, а перед самой схваткой включался, словно механизм. Но здесь против Мюррея был истребитель. Человек, легко победивший Артемиса Халберда. Человек, готовый поставить мир на колени. «Давай, тренер!» — раздался крик Дозера за спиной. Мюррей не мог подвести этих ребят. Не мог подвести Сего. Это был тот бой, которого он ждал. Он держался от Сайлоса на расстоянии вытянутой руки. Мог дотянуться до соперника, но ему сильно не хватало скорости. Ложный выпад с имитацией дальнего кросса и низкий шот с проникающим шагом вперед и прицелом на щиколотку. Удар пришелся в воздух. Истребитель легко и быстро отступил в сторону, а его ответный удар был еще быстрее. Колено пролетело через вытянутые руки Мюррея и раздавило многократно сломанный нос. Стены склада надвинулись, лица окружающих превратились в белые вспышки, и Сайлос снова оказался прямо перед ним. Мюррей пришел в себя и поднял руки. Но атаки не последовало. Истребитель стоял неподвижно. «Разве ты не хочешь подраться со мной?» — прорычал Мюррей, вытирая хлещущую из носа кровь. «А разве мы не этим занимаемся?» — ухмыльнулся Сайлос. Мюррей сделал два жестких джеба. Сайлос легко отвел голову, как будто его противник двигался под водой. Последующий кросс тоже не дошел до цели. Сайлос отскочил и контратаковал. Мюррей уловил движение, увидел, как дернулось вверх бедро, и нога вылетела к его лицу. Но ему снова не хватило быстроты. Пятка врезалась в подбородок. Во второй раз за считанные секунды склад накренился и закружился, и снова Сайлос стоял над Мюрреем с кривой ухмылкой. Голова склонилась на бок, и в поле зрения попал Сего. Взгляды встретились. «Это еще не все. Не думай, что меня так просто победить». Мюррей зарычал, загоняя внутрь боль, пылавшую в сломанной челюсти. Оттолкнулся от пола, поднялся и пошел на истребителя. Правый боковой оверхенд. Он знал, что Сайлос его парирует. И тут же левый в корпус по печени. Скольких он уложил в круги этим ударом. Сайлос разгадал его ход и шагнул вперед, давя бедрами, тесня. «Думаешь, я не видел этого тысячу раз? Против меня выходили лучшие». Мюррей контратаковал с переносом веса на носки, но Сайлос уже оказался на шаг впереди. И, сменив направление, пошел в инсайд-тип. Возможностей для защиты не было. И Сайлос смял Мюррея своим весом и опрокинул на спину. Мюррей попытался выставить ноги и оттолкнуть Сайлоса, но тот уже разрезал его защиту, как нож печень. «Не нравится играть в открытую?» Сайлос рассмеялся, вдавливая колено Мюррею в живот. «Я не играю», — проворчал Мюррей, пытаясь оттолкнуть противника от себя, чтобы вытереть застилающую глаз кровь. Истребитель навалился на него всем телом. Он не был ни тяжелее, ни сильнее Мюррея, но прилепился, как мокрое одеяло. «Тебе и не надо играть!» Сайлос вышел в фулл-маунт и теперь смотрел на старого Гривара сверху. «Я сыграю сам!» Мюррей закрыл лицо руками, ожидая «ground and pound», но... Ничего не случилось. Сайлос просто сидел на нем, откровенно ухмыляясь. Мюррею было знакомо это чувство. Кошка играет с мышкой, гоняя ее перед тем, как съесть. За всю свою карьеру он испытывал это чувство. Побыл мышкой только раз. И случилось это в поединке с фармером. Его собственным тренером и человеком, который тренировал обоих братьев, Сего и Сайлоса. «Это еще не все». «Останавливаться нельзя!» «Вали во тьму!» — пробурчал Мюррей, толкая Сайлоса в грудь и зная, что подставляет руку. Истребитель заглотил наживку и повернулся, готовясь сломать ее. Следуя за ним и меняя положение бедер, Мюррей вышел в верхнюю позицию, но Сайлос уже зафиксировал замок, вытянулся, уперся лбом в пол и подал бедра вперед. Мюррей услышал хруст в локтевом суставе. Знакомое ощущение, один из сотен переломов руки в его карьере. Мюррей даже не поморщился, когда его рука дернулась в неправильном направлении и, воспользовавшись открывшейся возможностью, обрушил кулак на затылок Сайлоса. К своему удовольствию он услышал, как истребитель застонал, упав на деревянный пол. «Нельзя позволить ему прийти в себя!» Мюррей отвел руку для второго удара, но Сайлос уже перекатился на плечо, развернулся и встал на ноги. Ощупав затылок, он с недоумением уставился на окровавленные пальцы. «Что?» «Тоже облился кровью!» — прорычал Мюррей. «Кто бы мог подумать!» «Давай, тренер!» — крикнул Коленки, и Мюррей ощутил знакомый прилив адреналина. Инерционная сила всей долгой карьеры, начавшейся с того времени, когда он был учеником первого уровня в лицее, и закончившейся много позже в роли рыцаря Гривара, сражающегося за цитадель, подхватила его и понесла вперед. Больше никакой стратегии. Не позволять истребителю выбирать время для атаки. Он устремился вперед. Сайлос нанес боковой кик, и Мюррей принял его, почувствовав, как треснуло ребро. Он схватил Сайлоса за ногу, рванул на себя и встретил расчетливым панчем в нос. Продолжая наступать, Мюррей получил быстрый контратакующий удар, но даже не обратил внимания на провалившуюся кость глазницы. Он остановился лишь тогда, когда его ладонь легла на затылок Сайлоса. Теперь он был в той позиции, которую показывал Мухай, встретивший его на плато. Только здесь Мюррей намеревался использовать свою голову в качестве тарана. Резкий удар лбом в лицо. Истребитель пошатнулся, но Мюррей удержал его в клинче, орошая собственной кровью. Он ударил еще раз и услышал, как хрустнули кости носа. Сайлос падал на спину, и Мюррей последовал за ним, чтобы не дать ни мгновения передышки и отправить его в ту тьму, из которой он появился. Но бедра Мюррея в этом падении наткнулись на выставленные ноги Сайлоса, и внезапно уже Мюррей перевернулся в воздухе и грохнулся на спину. «Томоэ нага!» Бросок с упором ноги в корпус. Вот только на этот раз Сайлос не нависал над Мюрреем, не играл с ним. Волк набросился на добычу, занеся над ней лапу. Мюррей едва успел вскинуть руки и блокировать удар, нацеленный в горло. Пятка смяла трахею. Мюррей перекатился и, избежав второго удара, поднялся. Попытался вдохнуть поглубже, нос заложило кровью. Он услышал собственный хрип, и мир потемнел. «Это еще не все. Останавливаться нельзя». Мюррей снова бросился вперед. Бой беспощадный, без оглядки, кровавый. Бой, в котором не щадят ни врага, ни себя. Для Мюррея такой бой был все равно, что старый друг. Сколько раз он спасал ему жизнь, и теперь Мюррей полностью положился на него. Он провел серию ударов, большинство которых Сайлос парировал. Получая в ответ, Мюррей все равно упорно шел вперед, зная, что если остановиться сейчас, то уже не сможет начать снова. «Это еще не все. Я нужен парню». Обхватив Сайлоса руками, Мюррей попытался поднять его, вытянуть из него жизненную силу, выдавить то, что его породило. Но противник был тяжел, и поднять его со сломанной рукой Мюррей не смог. Сайлос оттолкнул его, как шкодливого ребенка, развернулся и нанес удар ногой в подбородок. Мюррей падал навзничь. Он падал в жизни много раз и всегда поднимался. Но на этот раз тяжесть, увлекавшая вниз, была сильнее, как будто пространство между костями и тканями уплотнилось и стало твердым, как камень. Мюррей испугался. Не боли и не того, что за ней, а того, что Сайлос снова будет рядом. Будет стоять над ним. Мюррей боялся, что лицо этого человека окажется последним, что он увидит в своей жизни. Но когда голова ударилась о деревянный пол, и перед глазами мелькнул утренний свет, проникший через разбитое окно склада, он увидел только Сего. «Это еще не все. Так много надо сделать». На глазах у Сол Мюррея кур рвали на части. Он падал снова и снова, но какая-то невидимая сила вновь и вновь поднимала изуродованное тело и несла его навстречу Сайлосу. Она слышала крики горя. Последние надежды ее товарищей растаяли, когда Мюррей упал и больше не поднялся. Истребитель склонился над Мюрреем. Странный белый туман окутал его плечи, и на лице проступила кривая ухмылка. Вот так же он ухмылялся, когда стоял над телом ее отца. Ярость, копившаяся годами после смерти отца, охватила Сол. Кто он, этот человек, отнявший у них тренера и друга? Кто он, этот человек, отнявший у нее уже второго отца? Ярость не вырвалась наружу. Ее сдержали слова Мюррея. «Не каждый бой тот, которого ты ждешь». Дозер таким терпением не обладал. Сорвавшись с места, он устремился к Сайлосу с явным намерением врезаться в него плечом. Заметив его, истребитель сделал шаг в сторону и нанес молниеносный удар локтем в затылок, отчего Дозер растянулся на полу рядом с Мюрреем. Дозер не шевелился, и Сол подбежала к нему и перевернула, чтобы убедиться, что ее друг все еще дышит. Грудь здоровяка поднималась и опускалась, но, склонившись над ним, Сол ощутила неподвижность лежащего рядом Мюррея и идущий от него холод. Сдерживая рвущуюся криком боль, она заставила себя повернуть голову, поднять глаза и встретиться взглядом с Сайлосом. «Ярость!» — сказал Сайлос, пристально глядя на Сол. — У твоего отца ее было побольше, но и в тебя она есть, Салара Халберт. И твоя ярость пойдет на пользу делу. «Я никогда не стану частью твоего дела!» Сол погладила Дозера по голове. Он уже очнулся и беззвучно заплакал, глядя на безжизненное тело Мюррея. «Тогда вы предатели!» — сказал призрак, и другие повстанцы подошли ближе. Коленки и Брин встали перед телом Мюррея. «Не думай, что тебе будет так просто с нами справиться!» — прорычал Коленки, принимая бойцовскую стойку. Брин пригнулась, готовая к прыжку. «Не трогайте их!» Выскочившая откуда-то Маури остановилась перед своими друзьями, подняв руки. «Они либо с нами, либо против нас!» Призрак снова шагнул вперед. «Даже Сол должна посмотреть правде в глаза. Мюррей сделал свой выбор и умер за него». «Но они еще могут измениться!» — выкрикнула Маури. «Они просто не все поняли, но еще могут принять наш путь. Они же пришли помочь нам!» «Мы не изменимся», — тихо сказала Сол. Ее гнев уже угас, сменившись глубокой усталостью. «Мы никогда не были частью потока и пришли не для того, чтобы помочь вам. Мы пришли за Сего». Услышав это признание, Маури на мгновение умолкла. Потом подняла на нее горящие глаза и покачала головой. «Когда-то не так уж давно на берегу Изумрудного моря ты сказала, что отныне будешь говорить мне только правду. Так значит, ты собиралась предать нас? Ради чего? Чтобы вернуть друга в лицей? Чтобы ты могла ходить на занятия и жить своей жизнью, как будто в мире все нормально? Как будто мы не рабы даймё?» Сол посмотрела ей в глаза. «В этом новом мире, который вы хотите создать, нам нет места». Маури развернулась и зашагала прочь. Сол повернулась к Сего. Он стоял в стороне от разгорающегося конфликта, молча потупившись, глядя на пол, где лежал Мюррей. Сол шагнула к нему. Она знала, что ее друг находится в какой-то иной реальности. «Сего, Мюррея больше нет. Он умер за то, во что верил». Сего закрыл глаза и стиснул голову руками, как будто прислушиваясь к голосам внутри себя. «Сего», — продолжала Сол, — «мы должны вернуть Мюррея домой, устроить ему достойные похороны. Поехали с нами домой». «Мюррей погиб напрасно», — сказал Сайлос, глядя на поверженного противника. «Он умер только из-за веры, которую привили ему даймё. Он умер из-за ложного представления о чести. Наш дом здесь, в потоке. Наша цель — сломить даймё, чтобы построить новый мир, в котором мы будем свободны, чтобы сражаться». Оставив без внимания его слова, Сол шагнула к Сего и протянула руку. «Сего, пойдем с нами домой. Пожалуйста». Сего повернулся и направился к выходу. «Сего!» Коленки последовал за ним. «Посмотри, что сделал твой брат! Он убил Мюррея! Кровь тренера на твоих руках! И после этого ты собираешься остаться здесь, как будто ничего не случилось!» Он плюнул на пол, махнул рукой и отвернулся. Сол глубоко вздохнула и повернулась к Сайлосу. «Ты дашь нам уйти?» Истребитель кивнул. «Верните тело Мюррея Пирсона для надлежащего погребения. Но знайте вот что. Если вы не с потоком, вы наши враги. И когда мы придем в Эзо, мы придем и за вами». Сол кивнула и помогла Дозеру подняться, а затем опустилась на колени и закинула безжизненную руку Мюррея себе на плечо. Дозер вытер слезы и последовал ее примеру. Коленки и Брин взяли старого Гривара за ноги. Все вместе они подняли Мюррея на плечи и направились к выходу. Дойдя до пристани, они остановились, и Сол повернулась и посмотрела в сторону склада. Сего исчез. Сол чувствовала, что Ференце тяжело. Шаги большого красного рока сделались короче и медленнее из-за лежащего на его спине позади всадницы свертка. Наверное, подумала она, Ференце уже привык к такому весу. Всего год назад он нес ее отца, а теперь несет Мюррея Пирсона. Казалось, только вчера она похоронила отца на домашнем участке во влажной земле под сухими листьями, а теперь предстоит хоронить еще одного из своих. На вершине пологого холма команда остановилась, и Сол почистила перья на голове птицы. Карсток остался далеко позади. Они уже вернулись в жар Вентурианской пустыни. Этот путь драконыши проделали молча, отдавая дань почтения грузу, который несли с собой. Над раскинувшимися впереди полями взошло солнце, залив багровым светом сотни сборщиков. Уборочный мех Хенрина, стальной монстр, полз вдоль рядов Кокаса. Пересекающая поля тропинка тянулась дальше, к пескам пустыни и далекому горизонту. Спешившись, драконыши огляделись, накормили и напоили птиц. Солнце неторопливо поднималось в небе, и утренние ласточки щебетали на ветвях редких деревьях Каот. Несколько сборщиков у подножия холма повернулись и задрали головы, вглядываясь из-под широкополых шляп в силуэты всадников. «Мюррею-ку, это бы понравилось!» Нарушила долгое молчание Брин, поднося бурдюк с водой своему измученному жаждой черному року. «Вид с этой стороны!» Коленки покачал головой. «Нет, скорее он посоветовал бы перестать бездельничать. Едем дальше!» Громкий крик птички спугнул ласточек, и те стайкой взмыли в небо. Непослушный серый рог выказывал беспокойство с тех пор, как они покинули Карсток. Он постоянно искал взглядом своего недавнего наездника и тыкался клювом в сверток на спине Ференца. Дозер он принял на спину весьма неохотно. Дозер вздохнул и прикрыл глаза, когда солнце коснулось его веснушечатого лица. — Как можно сражаться с таким? — Мюррей же сразился, — сказал Коленки, — и почти победил. — Сайлос слишком силен, — не согласился Дозер. — У Мюррея не было шансов, и у нас тоже их нет. Сул придержала язык. Она хотела сказать Дозеру, что нужно вернуться в лице и тренироваться. Тренироваться, отрабатывать приемы, чтобы потом, при следующей встрече с потоком, дать отпор истребителю и его команде. Но эти слова были бы пустыми, потому что в них не верила и сама Сол. Что драконыши могут противопоставить такому бойцу, как Сайлос, или могуществу Даймё? При имеющемся раскладе сил какую пользу может принести кучка подростков? Ференце прижался головой к Солу и переступил с ноги на ногу, пытаясь компенсировать давление ноши. Сол положила руку на тело Мюррея. «Забудьте про наши шансы», — проворчала она и обвела взглядом товарищей, за которых, не задумываясь, отдала бы жизнь, как это сделал учитель. «Забудьте про наши шансы, вот что сказал бы Мюррей. Нельзя жить, размышляя о том, что было бы, если бы. Нельзя давать волю страху. Если он парализует, мы не сможем идти вперед. Думаю, Мюррей сказал бы именно так». «Забыть про шансы?» — подхватил Дозер. «Ты права, Сол, а знаешь, что еще бы он сказал?» «Что?» «Провались все во тьму!» — проревел Дозер восходящему солнцу и, не обращая внимания на бегущие по щекам слезы, вскинул кулак. К Дозеру присоединилась Брин, а когда завыла она, ей попытался вторить ее черный рог. Сол посмотрела на Коленки, пожала плечами и тоже издала крик, выпустив с ним всю накопившуюся в душе тьму. Она лишь пожалела, что не может направить этот крик на Сайлоса, призрака и Маури, на Даймё, на всех тех в этом мире, кто причиняет боль другим. Сборщики внизу с удивлением смотрели на четырех воющих, как дикие кошки всадников на вершине холма. Между тем к четверке приблизился пятый. Дозер уставился на него, не веря глазам. «Сега!» — растерянно пробормотал он. «Ты? Откуда? Ты?» Сол смотрела на Сега, как на мираж, порождение знойной пустыни. Сега слез с грязно-бурого рока в нескольких шагах от команды. Подняв руки, сжав кулаки, Коленки шагнул вперед. «Кто ты? Кем пришел сюда, душителем или Сего?» У Сол и мысли не возникло, что Сего послан с задачей уничтожить своих бывших товарищей. А ведь истребитель мог решить, что команда слишком много знает и создает помеху для потока. Сол стиснула зубы и тоже подняла руки, готовая на все, чтобы защитить друзей. «Ответь ему», — сказала она. «Ты здесь по приказу истребителя?» «Мне пришлось сбежать», — прошептал Сега, глядя вниз на поля, чтобы не смотреть в глаза драконышам. «Сайлос не позволял тебе уйти?» — спросил Дозер. «Нет», — ответил Сега. «Брат отпустил меня, но мне пришлось бежать из тюрьмы». «Ты имеешь в виду Арклайт?» — спросил Дозер. Но ты вышел оттуда несколько месяцев назад и...» «Дозер», — вмешалась Сол. «Дай ему сказать». Сега оторвал взгляд от горизонта и повернулся к друзьям. По его лицу текли слезы. «Я не мог сбежать», — сказал он. «Не мог, пока... пока не увидел, что Мюррей отдал все. Пока не стало слишком поздно». Коленки шагнул к нему и медленно разжал кулаки. «Твоей вины в этом не больше, чем моей», — он положил руку на плечо Сега. Сега посмотрел на сверток на спине Ференца и упал на колени. Его сотрясала дрожь. «Это моя вина. Его кровь на моих руках». Сол подошла к Сега, присела рядом на корточки и обняла его. «Мюррей сражался за тебя. Он сражался за всех нас. Это был его выбор». «Прости», — прошептал Сега. «Меня не было здесь. Я был в другом месте». «Ты побывал в глуби и вернулся», — сказала Сол. «Рада, что ты теперь с нами». «Клянусь духами, я тоже рада», — Брин протянула руку, помогая подняться. «Мы здесь из-за тебя, брат», — Дозер заключил Сега в медвежье объятие и, выжав из него новые слезы, опустил на землю. Все снова замолчали, оглядывая раскинувшуюся перед ними пустыню. «Нам пора», — сказала Брин, возвращая пайки в седельный вьюг Акари. «Не будем терять время, пока светло». Сол забралась на Ференца и посмотрела на Сегу, еще не до конца веря, что он вернулся. «Ты в порядке?» «Нет», — ответил Сегу. «Но это не имеет значения. Нам нужно отвезти Мюррея Ку домой». Дозер крякнул, свалившись на землю при первой попытке забраться на спину птички. «Теперь я понимаю, почему Мюррей злился на тебя». Серая птица развернулась и громко чирикнула. «На ней ездил Мюррей?» — спросил Сега, сверкнув золотистыми глазами. «Можно попробовать?» «Давай!» — Дозер пожал плечами. «Но не говори потом, что я не предупреждал. Эта птица — сущий дьявол!» Сега подошел к Року с протянутой рукой. Птичка выпрямилась и настороженно посмотрела на незнакомца, словно готовясь нанести удар острым клювом. «Прости меня», — прошептал Сега, склонив голову. Птица не шелохнулась. «Прости», — повторил Сега и прижал ладонь к взъерошенным перьям на груди Рока. Спустя какое-то время птичка расслабилась. «Можешь отвезти меня домой?» — спросил Сега, поднимая глаза. Рок присел, и Сега забрался ему на спину. «Ну вот!» — завопил Дозер. «Если бы я знал, что нужно ей сказать, я бы...» «Может, тебе не стоило есть птичий корм, если ты хотел ей понравиться?» — усмехнулся Коленки, забираясь на спину Боко. «Это несправедливо, что роки едят так часто, а мы голодаем тут, в пустыне», — пожаловался Дозер, усаживаясь позади друга. Сол заметила слабую улыбку на лице Сега. «И что теперь?» — спросил Дозер, когда все пятеро приготовились к отъезду. «Что мы собираемся делать с Сайлосом и его потоком? Он обещал прийти за нами». Сол посмотрела на Сега и по его золотистым глазам поняла, что он еще не готов. «Обсудим наши планы позже», — сказала она. «А сейчас в путь. Нужно вернуть Мюррея Ку домой. Это все, что мы можем пока сделать». Они помчались вниз по склону, поднимая клубы пыли. Сборщики опустили цепы и грабли, любуясь редким зрелищем. Сол все еще ощущала ношу, которую она и Ференце несли на себе. Но теперь рядом был Сего, и ноша уже не казалась такой тяжелой.